Это корабли, в сердце Икару мгновенно зародилось беспокойство. Не теряя ни секунды, он стремительно поднял руку, уверенно сложил нужные печати и применил мощное ниндзюцу, стихия ветра, крылья ветра. В следующий момент он энергично взмахнул появившимися за спиной полупрозрачными крыльями и стремительно взлетел высоко в предрассветное небо. Чтобы случайно не спугнуть потенциальную добычу, он сразу поднялся на внушительную высоту в несколько сотен метров, а затем быстро полетел к загадочным черным точкам. Вскоре эти точки отчетливо появились в поле его обостренного зрения. Как он и предполагал ранее, это были не что иное, как боевые корабли, причем несомненно принадлежащие деревне скрытого тумана. Внимательно разглядывая знакомые силуэты шиноби тумана на палубах, Икару с растущей уверенностью понял, что это точно те самые шиноби из городка летающей рыбы. Если это действительно так, то, внезапно, вспомнив о чем-то критически важном, Икару резко изменился в лице и, тихо произнеся «плохо дело», тут же развернулся и на предельной скорости полетел в направлении форпоста Черного Камня. Если его тревожные предположения верны, деревня Скрытого Тумана, скорее всего, собиралась атаковать форпост Черного Камня неожиданным морским путем. Разумеется, судя по относительному расположению городка летающей рыбы и форпоста Черного Камня, начать атаку по суше было бы логичнее и гораздо проще. Ведь оборонительные сооружения форпоста Черного Камня изначально были обращены к морю, защищая в основном от морских атак деревни Скрытого Тумана. Однако после недавнего захвата городка летающей рыбы центр обороны форпоста Черного Камня неизбежно сместился с моря на сушу. Деревня Скрытого Тумана в этот раз хитро избрала противоположную тактику, несомненно, воспользовавшись этим стратегическим просчетом. Это тонкое решение явно не было внезапной прихотью деревни Скрытого Тумана. Неспроста они выбрали такой важный момент. Судя по наблюдаемой скорости движения их кораблей, время отплытия пришлось как раз на момент, когда он завершил свое разведывательное задание и покинул наблюдательную позицию. Икару категорически не верил в простые совпадения такого масштаба. Очевидно, противник тщательно и методично подготовился, изучив его привычный распорядок и точно зная, когда он обычно уходит, а затем действовал именно в это время, чтобы получить решающее временное преимущество. Однако они не учли одной маленькой, но критически важной детали: после каждого разведывательного задания он не возвращался сразу на базу, а оставался на этом уединенном каменистом берегу, усердно тренируясь некоторое время. Именно эта его личная привычка и привела к тому, что он неожиданно обнаружил их тайные передвижения. Вот это действительно. На мгновение Икару не знал, считать ли себя необычайно удачливым или противника фатально неудачливым в этой ситуации. Но как бы то ни было, эта неоценимая заслуга раннего обнаружения вражеской атаки была полностью за ним. Глава 405. Реакция на опасность внизу. На борту одного из боевых кораблей Скрытого Тумана, Ао внезапно распахнул глаза. Его лицо исказилось тревогой. Стоявший рядом Джонин Тумана мгновенно уловил перемену и встревоженно спросил: «Что случилось, Ао?» Как единственный ниндзя деревни Скрытого Тумана, обладающий Бьякуганом, Ао всегда возлагали особые надежды. Практически ни одна важная миссия не обходилась без его участия, и этот раз не стал исключением. Его задача была предельно проста: используя уникальную способность Бьякугана видеть насквозь, непрерывно наблюдать за происходящим в радиусе 1 километра, обеспечивая тем самым безопасность и успех операции. Теперь же, когда его лицо стало таким мрачным, стоявший рядом Джонин Тумана почувствовал, как холодок пробежал по спине, а следующие слова Ао лишь подтвердили его наихудшие опасения. «Похоже, наше местоположение раскрыто», — произнес он с напряжением в голосе. Что, несмотря на внутреннее предчувствие, услышав эту новость, Джонин Тумана все равно не смог сдержать удивленного возгласа. Ведь их нынешняя операция готовилась долгое время, информация была строго засекречена на всех уровнях. «Какова ситуация в деталях?» Успокоившись, спросил он. Ао медленно покачал головой. «Не знаю наверняка. Я лишь заметил в небе силуэт Учихи Икару. Больше ничего не видел». «Учихи Икару?» Услышав это имя, Джонин Тумана тут же подошел к окну и выглянул наружу, пытаясь что-то разглядеть. «Не стоит смотреть», — остановил его Ао. «Он уже улетел. Сейчас важнее доложить эту информацию капитану и узнать, что делать дальше». Джонин Тумана наконец пришел в себя. Он коротко бросил: «Продолжай наблюдение», и быстро вышел из каюты. Оставшись один, Ао погрузился в раздумья, его лицо выражало глубокую задумчивость. Лишь спустя долгое время он тихо пробормотал: «Не такой». Циркуляция чакры внутри тела Икару, которого он только что видел, заметно отличалась от той, что была два дня назад. Это обстоятельство лишь усилило его и без того немалое любопытство. Подумав об этом, он достал из сумки с инструментами свиток с печатью. Затем, ловко сложив руки в печать, с негромким хлопком открыл его, и перед ним материализовалось несколько старинных книг. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, эти фолианты хранились долгие годы и содержали древние знания. На самом деле, так и было. Эти книги были тщательно собраны им за последние два дня через специальные каналы деревни. В них содержалась редкая информация, по большей части связанная с кланом Учиха, их историей, техниками и особенностями. Ао осторожно, словно касаясь драгоценной реликвии, взял одну из них и начал перелистывать пожелтевшие от времени страницы. Вскоре в каюте остался лишь тихий шелест страниц, нарушаемый редкими вздохами ниндзя, погруженного в чтение. Что же касается решения капитана, Ао это мало волновало. Точнее, он уже знал результат. В любом случае, операция не могла быть отменена. Деревня слишком долго готовилась к этой миссии, чтобы так просто отказаться от нее. К тому же, эта операция проводилась не только здесь, на море, но еще в трех других стратегических опорных пунктах, где с вечера до утра также должны были начаться активные действия. Поэтому, даже если их обнаружили, миссия будет продолжена. Более того, это могло даже ускорить ее выполнение, чтобы противник не успел подготовиться. Догадка Ао оказалась верной. Как только Джонин Тумана доложил полученную информацию, весь флот Скрытого Тумана начал ускоряться. Очевидно, их больше не волновало, обнаружены они или нет. Теперь главной задачей было как можно быстрее добраться до цели и начать наступление, пока противник не собрал достаточно сил. Однако, какой бы высокой ни была скорость боевых кораблей, она не могла сравниться со скоростью полета Икару. Через четверть часа Икару уже вернулся в форпост Черного Камня. Он стремительно пронесся через весь комплекс, не останавливаясь ни на мгновение, и направился прямо к залу для совещаний. Бам! Дверь зала совещаний была резко распахнута сильным движением. Несколько джонинов Канахи, дежуривших внутри, вздрогнули от неожиданного шума и хотели было возмутиться подобным вторжением. Но увидев крайне серьезное выражение лица Икару, они тут же поняли, что произошло что-то из ряда вон выходящее. «Что случилось, Икару?» – напряженно спросили они. Икару не стал тратить время на объяснение и без лишних слов сообщил: «Немедленно вызовите капитана Сана. Шиноби Тумана из городка летающей рыбы движутся морским путем и готовятся напасть на нас». «Что?» Услышав слова Икару, все джонины Канахи вскочили на ноги, их лица выражали смесь недоверия и тревоги. Но видя, что Икару совсем не походил на того, кто стал бы шутить в такой ситуации, они тут же проглотили слова сомнения, готовые сорваться с их губ. Один из них, быстро собравшись с мыслями, решительно произнес: «Я немедленно оповещу капитана и других джонинов». Сказав это, он, не обращая внимания на реакцию остальных, немедленно покинул зал совещаний. Другой, оценив ситуацию, также поднялся: «Я пойду собирать людей. Боюсь, что сил обороны на восточной стороне форпоста недостаточно, необходимо срочно укрепить ее, пока не стало слишком поздно». После этих слов он тоже стремительно покинул помещение. Вслед за ними и остальные ниндзя, каждый отчетливо понимая свои обязанности в подобной ситуации, немедленно приступили к действиям. Вскоре в зале совещания остался только Икару, а весь форпост Черного Камня пришел в движение, словно разворошенный муравейник. Отовсюду доносились быстрые шаги, отрывистые команды и звон оружия. Все ниндзя были подняты по тревоге. Икару не покинул зал совещаний. Он прекрасно понимал, что Сана Набухиса непременно захочет услышать подробности лично, поэтому остался на месте, мысленно готовясь к предстоящему разговору. И действительно, всего через несколько минут Сана Набухиса стремительно вошел в зал совещаний. Его лицо было сосредоточенным и напряженным. Как только он переступил порог, сразу же спросил: «Икару, какова конкретная ситуация с туманом? Что именно ты видел?» Икару, не утаивая ничего, тут же подробно рассказал все, что ему удалось заметить. Что касается его собственных догадок, об этом можно было не говорить. Он был уверен, что опытный капитан и сам сделает необходимые выводы из полученной информации. Поэтому не было нужды вдаваться в эти подробности. Действительно, выслушав его доклад, Сананобухиса сразу уверенно заключил. Похоже, Туман заранее готовился к этой операции. Сказав это, он на мгновение замолчал, словно просчитывая возможные варианты развития ситуации, а затем с некоторым облегчением добавил: «К счастью, мы тоже не теряли бдительности, иначе сейчас у нас были бы действительно серьезные проблемы». Икару, конечно, прекрасно понимал, что означали слова «не теряли бдительности». В последние дни, хотя из-за падения форпоста летающей рыбы основное внимание и силы были направлены на укрепление сухопутных границ, восточная линия обороны, обращенная к морю, не была полностью оставлена без защиты. Благодаря этому, если они смогут продержаться хотя бы какое-то время, Сананобухиса успеет собрать достаточно людей для полноценной защиты восточной оборонительной линии. И в этом своевременном предупреждении была немалая заслуга Икару. Если бы не он, принесший столь важную информацию заранее, Коноха могла бы оказаться застигнутой врасплох, и тогда исход сражения был бы крайне неопределенным. А сейчас, хотя времени на подготовку все еще было немного, его должно было хватить, чтобы Коноха организовала достойный отпор врагу. Только благодаря этой своевременной информации форпост мог избежать серьезных потерь, а многие шиноби сохранят свои жизни в предстоящем сражении. Размышляя об этом, взгляд Сананобухисы на Икару внезапно стал сложным, наполненным смешанными чувствами. Еще два дня назад он был недоволен тем, что Икару словно притворялся непонимающим и отказывался сотрудничать с его планом по привлечению внимания шиноби Тумана из летающей рыбы. Кто бы мог подумать, что всего через пару дней тот же самый Икару совершит такой значительный подвиг, фактически спасая весь форпост. Капитан, видя, что Сананобухиса погрузился в размышления и продолжает молча смотреть на него, Икару прямо спросил: «У вас есть еще какие-то указания?» О! Услышав вопрос Икару, Сананобухиса сразу пришел в себя. Быстро собравшись с мыслями, он решительно произнес: «Икару, здесь ты больше не нужен. Возвращайся назад и используй свое преимущество в воздухе. Твоя задача – непрерывно следить за каждым движением шиноби Тумана и своевременно передавать нам всю информацию. Это критически важно». Выслушав приказ, Икару коротко кивнул: «Без проблем. Пусть Яманакаай свяжется со мной для установления ментальной связи». Яманакаай был опытным такубицу джонином на базе. Как член знаменитого клана Яманака, он в совершенстве владел техникой ментальной связи, что идеально подходило для текущей ситуации, требовавшей постоянного обмена информацией. Хотя Икару и сам разработал собственную версию техники ментальной связи и, оставив теневого клона, мог бы поддерживать непрерывное общение с Сананобухисой, он предпочел не раскрывать все свои козыри. В жизни всегда нужно иметь что-то в запасе. В конце концов, на базе уже были специалисты, созданные для выполнения именно таких задач, так зачем привлекать к себе лишнее внимание, Яманакаай? Задумчиво повторил Сананобухиса, словно взвешивая это решение, а затем решительно кивнул: «Хорошо, я понял. Отправляйся немедленно, каждая минута на счету». «Угу», Икару коротко ответил и, молниеносно сложив печати, применил технику телесного мерцания. Его фигура размылась и исчезла из зала совещаний. Через мгновение он уже был снаружи и, активировав стихию ветра, крылья ветра, стремительно взмыл в небо, растворяясь в облаках. Глава 406. Пламя войны. Полчаса спустя, к востоку от форпоста Черного Камня, недалеко от береговой линии, сотни шиноби Коноха заняли оборонительные позиции, разделившись на три отряда и образовав дугу. Укрывшись за укреплениями, они в напряженной тишине ждали появления противника. Вдоль всей линии обороны царило безмолвие, лишь случайный плеск волн на песчаный берег да едва уловимое дыхание людей нарушали тишину. В резком контрасте с этим находились оживленные группы в тылу, чунины и генины, которые непрерывно выносили из форпоста различное снаряжение. Кунай, сюрикены, взрывные печати и многое другое, все, что могло понадобиться в предстоящем сражении. Очевидно, Коноха основательно готовилась к этой битве. Время утекало неумолимо. Неизвестно, сколько минут прошло, когда вдруг чей-то голос разорвал тишину: «Идут». Услышав возглас, все мгновенно напряглись и устремили взгляды на морскую гладь. Из залива показался боевой корабль скрытого тумана, вскоре за ним – второй, третий. В итоге на поверхности моря выстроилось не менее десятка вражеских кораблей. Ниндзя из клана Хьюга тут же активировали Бейкуган, оценивая численность и силу шиноби тумана на борту, и передали разведданные Сананобухисе и остальным командирам. В мире шиноби, Хотя воины и не столь сильно зависели от стратегии, как у обычных людей, важность разведывательной информации ценилась не меньше, а то и больше. Однако в этом мире, где истинная мощь заключена в самом человеке, даже самые точные сведения порой не имели решающего значения. Если ты не в силах победить противника, никакая информация не изменит исход битвы. Именно поэтому войны между ниндзя часто напоминали обычную свалку, люди сражались небольшими группами, каждый противостоял своему оппоненту, и битва заканчивалась лишь тогда, когда большинство врагов погибало. Примитивно, но эффективно. Ведь именно такой подход позволял каждой деревне полностью раскрыть свою силу, и даже проигравшим нечего было сказать в оправдании. Эти мысли промелькнули в голове Икару, пока он безмолвно наблюдал за полем боя с высоты. По мере приближения кораблей тумана, в какой-то момент несколько джонинов Канахи внезапно выскочили из-за линии обороны и устремились над морем. Синхронно сложив печати, они одновременно применили технику. Стихия воды. Взрывная водяная волна. Хотя из-за ограничений чакры эффект от их техники был не столь впечатляющим, как у легендарного Хашигаки Кисами, но объединенные усилия стольких опытных шиноби нельзя было недооценивать. Огромная волна высотой более 10 метров внезапно вздыбилась над морем и с невероятной скоростью устремилась к боевым кораблям тумана. Если бы она обрушилась на вражеский флот, даже самые прочные суда превратились бы в груду щепок и обломков. Но разве шиноби тумана позволит этому случиться? Ответ был очевиден. Не дожидаясь приближения водяной стены, три ниндзя тумана стремительно спрыгнули с кораблей. Одновременно сложив печати, они опустились к воде, прижали ладони к морской глади и синхронно воскликнули. Стихия льда. Техника ледяного запечатывания. Эти трое оказались необычными ниндзя, а представителями клана Юки, унаследовавшими редкий кекки гинкай стихии льда. Когда их техника активировалась, из-под их ладоней начал стремительно распространяться слой твердого льда, быстро расширяясь во все стороны, пока не достиг гигантской волны. В момент соприкосновения водяная стихия замерла, мгновенно превратившись в колоссальную ледяную скульптуру. Но это было только начало. Заморозив волну, лед продолжал свой неудержимый путь, достигнув самого берега. Воспользовавшись этой возможностью, множество шиноби тумана спрыгнули с кораблей и, стремительно перемещаясь по твердой ледяной поверхности, устремились к побережью. Шиноби Канахи пытались помешать им, но замерзшая волна высотой более 10 метров создавала непреодолимый барьер, лишая их возможности эффективно атаковать. Так шиноби тумана почти беспрепятственно добрались до береговой линии. Наблюдая эту картину с высоты, Икару не смог сдержать разочарованного жеста. Времени на подготовку оказалось слишком мало. Хотя Канаха и успела собрать значительные силы, их оборонительные меры явно оставляли желать лучшего. Напротив, отлаженные действия шиноби тумана свидетельствовали о тщательно разработанном плане. Таким образом, в первом столкновении Канаха незаметно оказалась в невыгодном положении. Однако это был лишь первый ход в затяжной партии. Исход битвы зависел от того, как каждая сторона сумеет адаптироваться к меняющейся ситуации. Джонин и Канахи, осознав неэффективность первой атаки и неудачу в захвате инициативы, прекратили наступление и быстро вернулись за линию обороны. Когда шиноби тумана преодолели ледяной барьер в форме застывшей волны, чей-то командный голос разрезал воздух. В атаку. В следующее мгновение бесчисленные кунаи вылетели из-за укреплений, подобно смертоносному ливню, устремляясь прямо на приближающихся врагов. Шиноби тумана не собирались уступать и тут же ответили собственным шквалом метательного оружия. Более того, часть из них быстро сложила печати и применила технику. Стихия воды. Бурная водная волна, нацелив ее на укрепления, за которыми скрывались защитники Канахи. Эта техника занимала в деревне скрытого тумана такое же базовое место, как стихия земли. Извергающая камень горная пушка в деревне скрытого камня. Практически каждый шиноби тумана, обладающий чакрой стихии воды, освоил ее в совершенстве. Однако ее разрушительная сила была не столь значительна, в основном она служила для отвлечения внимания и создания тактического преимущества. Это подтверждалось и сейчас, никто из шиноби Канахи, подвергшихся этой атаке, не получил серьезных ранений. Битва только разгоралась. После второго обмена ударами дистанция между противниками сократилась еще больше, и ниндзя обеих сторон начали прикреплять взрывные печати к своему метательному оружию. Интенсивность сражения мгновенно возросла на несколько порядков, многие, не успевшие вовремя уклониться, падали убитыми или тяжело ранеными. Поле боя наполнилось стонами умирающих и криками раненых. Под воздействием этого кровавого хаоса обе стороны словно утратили последние остатки человечности, превратившись в безжалостные машины убийства. Воздух наполнился свистом рассекающих его ниндзя-инструментов, взрывные печати детонировали одна за другой, а оглушительные взрывы сотрясали землю и море. Огненные шары вспыхивали то здесь, то там, раскаляя окружающий воздух до невыносимой температуры. Экстремальный жар в сочетании с мощными ударными волнами от непрерывных взрывов начал разрушать ледяной покров на морской поверхности, созданный объединенными усилиями трех мастеров клана Юки. Это несколько затруднило продвижение шиноби тумана, но не стало серьезным препятствием. Ниндзя, атаковавшие в первых рядах, были как минимум чунинами, и каждый из них в совершенстве владел техникой хождения по воде, поэтому разрушение льда лишь незначительно замедлило их наступление. В итоге шиноби тумана все же достигли берега. К этому моменту между противоборствующими сторонами оставалось не более 10 метров, расстояние, которое для опытного ниндзя было лишь мгновением пути. Следующий миг ознаменовался началом настоящей кровавой бойни. Шиноби тумана один за другим прорывались сквозь оборонительные позиции Конохи, вступая в смертельные поединки с защитниками деревни Листа. На таком близком расстоянии взрывные печати уже не могли использоваться эффективно, слишком велик был риск задеть не только врага, но и себя или товарищей. Теперь наступил момент истины, время проверить, чья боевая мощь окажется сильнее. Убить. Прогремел боевой клич одного из джонинов Конохи, и шиноби Листа, словно подчиняясь единому импульсу, выскочили из укрытий, бросаясь навстречу врагу. В один миг воздух наполнился звоном сталкивающегося оружия, а ниндзя обеих сторон, будто утратив последние остатки рассудка, с нечеловеческой яростью уничтожали друг друга в этом смертельном танце клинков, чакры и крови. Глава 407. Стратегия и битва. В мгновение ока пролетело несколько часов. Раннее утро сменилось предполуденным временем, но сражение все еще не завершилось. Вернее сказать, оно стало еще более ожесточенным. Оборонительные линии, созданные Конохой, давно были прорваны. По мере продолжения битвы поле сражения расширилось, охватив территорию в несколько квадратных километров. По существу, вся область от форпоста Черного Камня на востоке до глубины моря на 1-2 километра превратилась в поле боя. Ниндзя обеих сторон рассредоточились по этой территории. Одни действовали группами, другие – поодиночке, кто-то устраивал засады, а кто-то сражался в открытую. Все они любыми способами стремились уничтожить противника. Земля пропиталась кровью, воздух наполнился стонами боли и звуками сражений. Любой, кто оказался бы здесь и увидел эту картину, не смог бы остаться равнодушным. И все это было лишь маленьким отражением войны, бушующей во всем мире шиноби. Даже если не говорить обо всем мире, только на восточной границе Конохи сражения шли не в одном месте. Одновременно с атакой шиноби тумана на городок летающей рыбы еще три форпоста, ранее захваченные деревни скрытого тумана, также начали синхронное наступление. Вся восточная граница Конохи, северная, центральная и южная оборонительные линии, пришла в напряжение. Ресурсы и бойцы постоянно перебрасывались с места на место, чтобы противостоять вторжению деревни скрытого тумана. Однако, несмотря на все усилия, ситуация оставалась критической. Причина была проста. Конохи вела решающую битву с деревней скрытого песка, а с другой стороны их отвлекала деревня скрытого камня. Поэтому даже спустя почти неделю они не смогли привлечь достаточно людей. В этой ситуации, столкнувшись с внезапной агрессией деревни скрытого тумана, им, фактически оставшимся без резервов, приходилось невероятно трудно удерживать оборону. Деревня скрытого тумана, увидев свой шанс, непрерывно наращивала силы. Теперь они не только использовали 4 захваченных форпоста как плацдарм для дальнейшего продвижения, но и организовывали атаки на другие пункты вдоль пограничной линии Конохи. Их цель была ясна – связать еще больше сил противника и не позволить им оказывать поддержку основным участкам обороны. Нельзя отрицать, что сражение на своей территории имеет свои преимущества, такие как более простое снабжение ресурсами. Но у этого есть и существенные недостатки. Чтобы предотвратить масштабное вторжение деревни скрытого тумана, Наракай, как главнокомандующий, не осмеливался в больших масштабах отзывать людей с других форпостов оборонительной линии. Даже понимая, что шиноби тумана, атакующие эти форпосты, просто пытаются отвлечь их внимание, он все равно не решался оставить позиции без защиты. Причина была проста, Как только эти форпосты останутся без людей, и эта информация дойдет до деревни Скрытого Тумана, они получат еще один плацдарм для наступления. Он не мог позволить себе такой риск. Что касается возможности обмануть деревню Скрытого Тумана, используя стратегию пустого города или что-то подобное, об этом Наракай даже не задумывался. Не потому, что ему не приходил в голову этот метод, а потому, что ситуация не позволяла рисковать. В прошлый раз деревня Скрытого Тумана смогла захватить 4 их форпоста, явно воспользовавшись преимуществом точной разведывательной информации. Однако до сих пор Анбу не удалось выяснить, как именно произошла утечка данных. Поэтому Наракай избегал сложных маневров. Сейчас самым надежным решением было соревноваться с деревней Скрытого Тумана в чистой боевой мощи. Пока он не прибегал к хитростям и уловкам, деревня Скрытого Тумана не могла найти слабых мест. Это была уверенность представителя клана, известного своим высоким интеллектом. Что касается чистой боевой мощи, действительно, с ниндзя, находившимися сейчас у 4 форпостов, и теми, кто вскоре должен был прибыть на помощь, они все равно не могли сравниться с силами деревни Скрытого Тумана. Но в плане элитных бойцов деревня Скрытого Тумана уступала им не на один уровень. За прошедшую неделю Наракай не терял времени даром. Помимо перегруппировки войск и подготовки снабжения, он потратил немало времени на связь с высшим руководством деревни, запрашивая помощь у лучших бойцов. И деревня согласилась. Если они смогут продержаться некоторое время, то вскоре прибудут мастера для поддержки. С их помощью, даже если они не смогут победить, они смогут измотать противника. От их позиций до деревни Скрытого Тумана было не близко. Если они смогут заблокировать морские пути снабжения, то когда запасы деревни Скрытого Тумана иссякнут, враг будет вынужден остановить наступление. А когда они переживут этот период и станет известен результат решающей битвы с деревней Скрытого Песка, можно будет мобилизовать еще больше войск для контрнаступления. К тому времени они смогут отбросить шиноби тумана назад. Таков был план Наракая – выжидать, затягивая время. Впрочем, Икару не знал, какие планы вынашивал Наракай, да и не особо интересовался этим. Сейчас он просто отбывал номер на поле боя. Конечно, при его силе и известности, даже если он сам не провоцировал деревню Скрытого Тумана, они не могли его игнорировать. Поэтому сейчас на него напали 2 джонина тумана и 3 такубицу джонина. Динь-динь да Никару, крепко держа длинный меч, активировал 3 тома и шеринган на полную мощность. Он внимательно наблюдал за действиями 2 противников, предугадывая их следующие шаги. Затем взмахнул мечом, парируя их атаки. Столкновение длинного меча с кунаями сопровождалось серией звонких металлических звуков. Искры разлетались во все стороны. Красиво, но смертельно опасно. Вжух, внезапно слабый свист рассекаемого воздуха донесся сзади. Икару едва заметно шевельнул ухом и резко наклонил голову влево. В следующий момент сюрикен пролетел мимо, задев лишь мочку его уха и оставив тонкую кровавую отметину. Но через мгновение даже этот незначительный след исчез. При таких легких ранениях Икару теперь мог активировать способность самоисцеления тела простым направлением чакры, без необходимости использовать какие-либо медицинские техники. Однако это было только начало. В следующий момент 2 шиноби тумана, сражавшиеся с ним, внезапно отпрыгнули назад, создав дистанцию. Увидев это, Икару шагнул вперед, готовясь преследовать их. Но в этот момент воздух наполнился свистящими звуками. Обернувшись на звук, он увидел десятки сюрикенов и кунаев, летящих в его направлении, нацеленных на жизненно важные точки. В мгновение ока Икару активировал шеринган на пределе возможностей. 3 томоя в его зрачках быстро вращались, мгновенно отслеживая траекторию каждого оружия. Он непрерывно размахивал мечом, из серии звонких динь-динь-динь все летящие кунаи и сюрикены были мастерски отбиты один за другим. Фух, только он собрался перевести дух, как 2 джонина тумана, недавно отступившие, внезапно начали новую атаку. Стихия воды. Техника водяного дракона, стихия воды. Снаряд водяного клыка. В мгновение ока 2 мощные техники ниндзюцу устремились к нему. Одна атаковала сверху вниз, другая – прямо в спину. Противники действовали слаженно, их атаки были идеально скоординированы. Более того, выбор времени был безупречен. Они выбрали момент, когда Икару только что отразил одну атаку, когда прежняя энергия ушла, а новая еще не накопилась. В такой ситуации, даже если бы он смог каким-то чудом избежать этих атак, в дальнейшем он неизбежно потерял бы инициативу и оказался полностью подавлен. Казалось, что его противники уже предвидели исход, и на их лицах невольно появились выражения облегчения. Однако, столкнувшись с такой опасностью, Икару оставался абсолютно спокойным. Раньше он так долго сдерживался в бою с этими пятью противниками только потому, что не хотел привлекать слишком много внимания к своему отлыниванию. Теперь же, когда опасность стала реальной, не было смысла скрывать свои настоящие способности. С этой мыслью Икару убрал меч и начал молниеносно складывать печати, мгновенно применяя мощное ниндзюцу, стихия воды, техника большой акулы. Перед ним в считанные секунды сформировался огромный снаряд в форме акулы, который затем устремился к водовороту впереди. Это был эффект техники стихия воды. Снаряд водяного клыка, которая концентрировала поток воды, вращала его и выстреливала струями в цель. Хоть это и была достойная техника, против специализированной техники большой акулы Икару, созданной для противодействия водным ниндзюцу, она оказалась бессильной. Водяные струи, едва соприкоснувшись с акулой, полностью поглощались ею, становясь лишь топливом для ее роста. По мере продвижения акулы ее размер стремительно увеличивался, создавая поистине устрашающие ощущения. Неподалеку Шиноби Тумана, столкнувшись с таким колоссальным созданием, в конце концов не выдержал и, прервав технику, отпрыгнул в сторону. В то же время Икару, запустив технику большой акулы, перестал беспокоиться об атаке спереди. Он сосредоточился на том, чтобы отступить и уклониться от надвигающейся сверху техники водяного дракона. Бум! Громадный водяной дракон с оглушительным ревом обрушился на землю, подняв в воздух облака пыли и обломков. Глава 408. На грани поражения, мы его достали. Один из особых джонинов тумана, вглядываясь в клубы пыли впереди, нарушил тишину вопросом. В ответ остальные четверо промолчали, лишь настороженно всматриваясь в то место, где секунду назад стоял Икару. По всем расчетам, последняя атака водяного дракона пришлась прямо на позицию противника. Если он и выжил, то должен был получить тяжелые ранения. Однако смутное предчувствие опасности подсказывало им, что бой еще не окончен. Свист. Внезапно из пыльной завесы вылетело лезвие ветра длиной около метра, устремившись прямо к талии особого джонина, первым нарушившего молчание. Казалось, оно намеревалось рассечь его пополам. «Берегись!» Стоявший рядом джонин тумана первым заметил опасность и поспешно выкрикнул предупреждение. К счастью, атакованный особый джонин не терял бдительности и, услышав окрик, мгновенно отпрыгнул в сторону. В итоге лезвие ветра рассекло лишь его остаточный образ, оставив на земле позади длинный тонкий след, не задев противника ни на волосок. В то же мгновение трое других шиноби тумана, определив направление атаки, немедленно метнули кунаи в источник угрозы. Дзинь, дзинь, дзинь. Из облака пыли донеслись три отчетливых металлических удара. Кунаи, словно отбитые невидимой силой, полетели в обратном направлении и вонзились в землю. Вжух, вжух, вжух. Пятеро шиноби тумана рассредоточились, заняв боевые позиции и настороженно следя за рассеивающейся пылью. Через несколько мгновений облако развеялось, явив стоящую там фигуру. Это был Икару. Сейчас он выглядел слегка потрепанным, одежда во многих местах была разорвана осколками камней, под ней виднелись кровоточащие царапины и ссадины. Однако в целом серьезных повреждений не наблюдалось. Очевидно, ему удалось избежать прямого удара водяного дракона. Увидев это, шиноби тумана сузили зрачки и, немедленно секунды, приготовились возобновить атаку. Однако после недавней стычки Икару решил продемонстрировать часть своей истинной силы. Как-никак, он представлял Коноху, и слишком явная пассивность могла вызвать подозрения. Приняв решение, он не стал дожидаться действий противников и атаковал первым. Вспыхнул голубоватый свет, и Икару исчез с места, где стоял. Техника мгновенного меча. Опасность. Увидев это, Симона Щесы внутренне содрогнулся. Мощное предчувствие угрозы захлестнуло его, и почти инстинктивно он развернулся, выставив кунай для блока удара сбоку. Дзинь. В следующий момент кунай столкнулся с длинным мечом, породив звонкий металлический звук. Вот как, Икару не смог скрыть удивление от того, что его удар был парирован. За время предыдущих столкновений он уже определил, что Симона Щесы был самым слабым из пяти джонинов тумана. Именно поэтому и предыдущая стихия ветра, лезвие ветра, и нынешняя внезапная атака были нацелены именно на него. Но к удивлению Икару, противник оба раза успел среагировать. И правда, даже самые слабые шиноби, достигшие ранга джонина, Пусть даже особые джонины обладают впечатляющими навыками, их сила значительно превосходит обычных чунинов, подумал он, осознавая, что этот удар мечом 90% чунинов не смогли бы отразить. Встреча с таким ударом для них означала бы мгновенную смерть. Отбросив лишние размышления, Икару уклонился от сюрикенов, брошенных остальными четырьмя шиноби тумана, и снова применил технику мгновенного меча, материализовавшись с другой стороны от Симона Щисея. Холодный блеск стали сверкнул в воздухе, когда Икару взмахнул длинным мечом, целясь прямо в шею противника. Почувствовав смертельную опасность, Симона Щисей поспешно пригнулся, избегая удара. Видя это, Икару без малейшего колебания мгновенно изменил траекторию клинка, превратив горизонтальный рубящий удар в вертикальный. Лезвие, окутанное чакрой стихии ветра, устремилось вниз по диагонали, и еще до соприкосновения с телом Симона Щисей уже почувствовал пронзительную боль. Бросив взгляд, он увидел, что на плече, ближайшем к клинку, одежда уже была разорвана вырывающейся чакрой стихии ветра, а под ней образовалась глубокая кровоточащая рана. Он был ранен, даже не соприкоснувшись с самим оружием. Превозмогая боль и леденящий страх, Симона Щисей сложил печати с максимальной для себя скоростью и применил технику «водную замену». Плюх! Меч Икару рассек тело Симона Щисея, но оно мгновенно превратилось в лужу воды. Не задерживая взгляд на иллюзии, Икару еще до завершения удара уже смотрел вдаль, где только что остановился Симона Щисей после попытки бегства. Возможность. Глаза Икару хищно блеснули, и без малейшего промедления он поднял левую руку, мгновенно сформировал последовательность печати и одной рукой исполнил технику «Стихия огня». Техника великого огненного шара. В следующий момент огромный огненный шар вырвался из его руки и, преодолев расстояние, напрямую поразил тело Симона Щисея. «А-а-а!» Разнесся по округе мучительный вопль. Симона Щисей, объятый пламенем, мгновенно превратился в живой факел, продолжая кричать от невыносимой боли. «Щисей!» Увидев это, одна из особых джонинов тумана воскликнула с отчаянием в голосе. Одновременно с криком она уже складывала печати, готовясь применить технику водной стихии, чтобы спасти товарища и погасить пламя. В этот же момент трое других джонинов тумана, воспользовавшись тем, что Икару отвлекся на атаку, немедленно перешли в контрнаступление. Один из них извлек из сумки с инструментами кунай со взрывной печатью и метнул его в Икару. Двое других одновременно складывали печати, комбинируя технику водной стихии и технику стихии молнии в единую смертоносную атаку, направленную на Икару. Шаринган слегка повернулся, и Икару мгновенно заметил взрывную печать на летящем кунае. Он сразу отказался от мысли блокировать его, убрал меч и мгновенно отпрыгнул в сторону. Однако как только его ноги коснулись земли, к нему устремился поток воды, окруженный вспышками молний, та самая комбинированная техника. Вынужденный снова использовать технику телесного мерцания, Икару отпрыгнул еще дальше. Но, увлекшись атакой на Симона Щисея, он все же потерял драгоценные мгновения. Хотя он увернулся достаточно быстро, избежав первой атаки кунаим со взрывной печатью, полностью уйти от комбинированной техники двух других шиноби тумана не удалось. Водяной поток ударил в землю, мгновенно превратившись в растекающуюся водяную пленку, которая с огромной скоростью распространялась во все стороны. Несмотря на скорость, которую давала техника телесного мерцания, Икару не смог опередить расширяющуюся водную технику противника. Глядя на воду, уже достигшую его ног, Икару мысленно воскликнул «плохо» и приготовился подпрыгнуть, чтобы разорвать контакт с водяной пленкой, но было уже слишком поздно. Почти в тот же миг, как его стопы соприкоснулись с водой, электрический разряд с треском пронесся по водной поверхности. ТС! Раздался резкий звук электрического разряда, и Икару почувствовал, как его ноги мгновенно онемели, а тело застыло на месте, парализованное. Увидев это, джонин тумана, ранее метнувший кунай, мгновенно оживился, осознав редкую возможность для смертельного удара. Без колебаний он молниеносно извлек из сумки с инструментами три сюрикена и отправил их в полет. Вжух-вжух-вжух. Три сюрикена с невероятной скоростью устремились к цели, нацеленные на горло, сердце и живот Икару, три жизненно важные точки. Шаринган Икару стремительно вращался, мгновенно отслеживая приближающиеся сюрикены. Убедившись, что в них нет скрытых ловушек или ядов, он отказался от применения какой-либо мощной защитной техники. Слегка изогнув тело, несмотря на онемение, он попытался уклониться от атаки в жизненно важные органы. Сюрикен, направленный в горло, полностью пролетел мимо. Сюрикен, нацеленный в сердце, не попал в свою цель, лишь задев левую руку Икару, оставив на ней глубокую рану. Что касается сюрикена, летевшего в живот, он действительно достиг цели, вонзившись в тело, но, к счастью, не задел жизненно важных органов. Ситуация была не критичной, но Икару понимал, если он продолжит оставаться здесь неподвижной мишенью для противников, положение может стать катастрофическим. Нужно немедленно уходить. С этой мыслью, превозмогая пронизывающую боль, Икару поднял руки, стремительно сложил необходимые печати и применил технику «Стихия ветра, крылья ветра». Глава 409. Вторжение Шух. За спиной Икару развернулась пара бледно-голубых крыльев из чакры. Сосредоточившись, он управлял этими крыльями силой мысли, стремительно взмывая высоко в небо. Заметив, что он собирается покинуть зону поражения, двое джонинов тумана, только что использовавших ниндзюцу, немедленно прекратили выполнение техник. Вслед за этим они одновременно извлекли из сумок с инструментами несколько сюрикенов и метнули их в сторону парящего Икару. Можно было заметить, что эти сюрикены были запущены под очень коварными углами, фактически перекрывая все возможные пути для уклонения. Однако Икару даже не думал уклоняться. Почти в тот же момент, когда сюрикены были выпущены, он мгновенно определил их траектории полета. Затем раздался звук сян. Длинный меч был извлечен из ножен на его поясе. Шух-шух-шух, меч танцевал в воздухе. После серии звонких динь-динь-динь, все летящие в него сюрикены были один за другим отбиты. Увидев эту сцену, джонины тумана хотя и чувствовали разочарование, но не слишком сильное. В конце концов, учитывая превосходное мастерство владения мечом, которое ранее продемонстрировал Икару, в сочетании с трехтома и шарингоном, отбить сюрикены было для него несложно. Они и не надеялись, что несколько метательных звезд смогут убить Икару. У их действий была только одна цель – замедлить его полет, чтобы выиграть время для товарища. В следующий момент они одновременно крикнули «Химы!». Почти сразу после их возгласа раздался нежный мелодичный голос, похожий на песню или на чей-то шепот во сне. Едва появившись, звук точно проник в уши Икару, углубляясь в его сознание и невольно вызывая желание погрузиться в глубокий сон. Гипноз, гиндзюцу, промелькнуло в голове Икару. Он мобилизовал огромное количество духовной энергии, с легкостью рассеивая вторгшуюся в его разум духовную силу и чакру. Хаем, внизу, когда гиндзюцу было разрушено, Кинпухиме, стоявшая рядом с Симоносисеем, издала приглушенный стон. Действительно, атака, с которой только что столкнулся Икару, была гиндзюцу, и притом выпущенным шиноби тумана, который первым бросился на помощь Симоносисею. Раньше Икару думал, что противник просто беспокоится о товарище. Теперь же стало ясно, что в этом было немало преднамеренности. Вероятно, их целью было восполнить пробелы в тактике. Это не было конспирологической теорией Икару, просто противник за все время предыдущих столкновений ни разу не продемонстрировал никаких навыков гиндзюцу. Однако, судя по точно выбранному моменту применения техники и уровню мастерства, противница явно была специалистом в этой области. Так почему же она все это время не использовала эту технику? Ответ мог быть только один: она скрывала свои способности, выжидая момент для нанесения смертельного удара. К сожалению, несмотря на все расчеты противника, они не могли противостоять его превосходящей силе. Действительно, основываясь на его прошлых боевых достижениях, они выбрали наиболее эффективный против него тип гиндзюцу – звуковой. Но перед лицом его огромной духовной силы, гиндзюцу такого уровня рассыпалось как карточный домик. Если бы Икару уже освоил эксклюзивное гиндзюцу шарингана – магическое искусство, небесное отражение земли, то с его нынешней силой глаз он легко мог бы отразить гиндзюцу обратно на противника. Эти мысли молниеносно промелькнули в его голове, и Икару посмотрел вниз. В этот момент трое других шиноби тумана только начинали складывать печати, но было уже слишком поздно. Освободившись от влияния гиндзюцу, Икару немедленно взлетел высоко в небо, полностью покинув радиус атаки противника. Увидев это, Масумидзу Дзюньити не мог не прекратить складывать печати и пробормотал: «Как это возможно?» Скорость, с которой Икару избавился от гиндзюцу, превзошла все их ожидания. Это заставило их первоначальный план провалиться, не успев даже толком реализоваться. Расстроенный Масумидзу Дзюньити немедленно перевел взгляд на Кинпухиме, словно спрашивая: Почему противник так быстро избавился от воздействия гиндзюцу? В прошлом они не раз сталкивались с ниндзя из клана Учиха, и даже обладателем трех тома и шерингана требовалось несколько секунд, чтобы освободиться от воздействия гиндзюцу. Иллюзорный звук. Этого времени должно было быть достаточно, чтобы они успели продолжить контроль над противником. А сейчас, еще до того, как они успели атаковать, противник уже вернул себе свободу. Все тщательные расчеты пошли прахом за одно мгновение, как это могло не вызвать его гнев. Если бы он не был уверен, что Кинпухима не может их предать, он бы подумал, что она специально ослабила технику. Встретившись с обвиняющим взглядом Масу и Дзюньити, Кинпухима объяснила: его духовная сила слишком велика, намного превосходит обычных джонинов Учиха, я не могу повлиять на него. Услышав это, Масу и Дзюньити помрачнел, не сказав ни слова, и снова посмотрел на Икару. Глядя на фигуру, парящую высоко в небе, его лицо стало еще мрачнее. В этот раз их пятерым было поручено задержать Икару. Но теперь, когда Икару покинул радиус их атаки, если он сам того не захочет, у них практически нет шансов удержать его. Иными словами, их миссия с большой вероятностью провалена. Проклятие! Тихо выругался Масу и Дзюньити и небрежно метнул кунай в сторону Икару. Однако, стреляя снизу вверх, с такого расстояния, когда скорость полета куная постепенно снижается, как можно было попасть в Икару? Ему достаточно было легко взмахнуть крыльями, чтобы уклониться от атаки. Тем не менее, Икару не спешил начинать контратаку. Вместо этого он поднялся еще на десяток метров вверх. Убедившись, что находится в полной безопасности, он сложил печати и применил ниндзюцу, технику мистической ладони. Появилась концентрированная чакра стихии Ян, которую он направил прямо на рану в животе. Хотя место, куда попал сюрикен, не было смертельным, все-таки это был живот, и как бы он ни старался контролировать ситуацию, он потерял немало крови. Поэтому требовалось срочное лечение. Что касается раны на левой руке, Икару лишь собрал немного чакры, активируя способность тела к самоисцелению, и больше не обращал на нее внимания. Закончив с этим, он снова перевел взгляд на четверых шиноби тумана внизу. Увидев, что они еще не ушли, он собирался начать формальную контратаку. Однако в этот момент краем глаза он вдруг заметил вдалеке отряд людей. Что это? Икару повернул голову и посмотрел на юг. На расстоянии нескольких километров от форпоста черного камня отряд из 200-300 человек быстро приближался. Вспомнив что-то, Икару решительно отказался от атаки на нескольких джонинов тумана внизу и вместо этого взмахнул крыльями, полетев в направлении приближающихся фигур. Со скоростью 40 метров в секунду, всего за неполные 2 минуты, он оказался над отрядом. В следующий момент он разглядел личности прибывших. И правда, шиноби тумана. Икару, глядя вниз на множество людей, пробормотал. На самом деле, увидев направление, откуда они шли, он уже догадался об их личностях. Потому что только шиноби тумана из городка летающей рыбы могли приближаться к форпосту черного камня с юга. Если бы это была поддержка от самой Конохи, они бы приближались с более близкого к центру страны огня запада или севера. Только непонятно, почему они появились только сейчас. Икару был озадачен, но не стал долго размышлять. Первоочередной задачей было как можно скорее передать эту информацию в форпост, а все остальное можно было обсудить позже. Глава 410. Тактика изматывания. Приняв решение, Икару не стал медлить и тут же поднял руки, складывая печати для техники ментальной связи. Хотя обычно он старался приберечь козыри, сейчас явно был не тот момент, чтобы скрывать свои способности. Конечно, с его нынешней скоростью он мог бы долететь до форпоста менее чем за 2 минуты, но отряд шиноби тумана внизу тоже находился недалеко от их базы. На таком расстоянии 2 минуты могли повлиять на многое, поэтому, немного поразмыслив, он все-таки решил раскрыть свою технику ментальной связи. Разумеется, он мог себе это позволить только потому, что за эти 2 дня тренировок его техника ментальной связи достигла уровня 3, и теперь он мог свободно связываться с любым человеком, кроме своих теневых клонов, в радиусе 5 километров. Иначе, даже если бы он хотел раскрыть эту технику, у него не было бы такой возможности. Все эти мысли промелькнули в голове Икару, когда он связался с Сананобухисой. Икару, с сомнением отозвался Сананобухиса. Очевидно, он не ожидал, что Икару тоже владеет секретными техниками клана Яманака. Икару не стал ничего объяснять и просто сказал: с южной стороны форпоста приближается отряд шиноби тумана, численностью примерно. Икару еще раз окинул взглядом противников внизу, быстро пересчитал их и продолжил, примерно 260 человек. Услышав слова Икару, Сана Набухиса перестал удивляться тому, как он внезапно овладел техникой ментальной связи, и сразу же спросил, какова сила противника, и где они точно находятся. В ответ Икару напряг свой шаринган, внимательно изучая шиноби тумана внизу, и через некоторое время ответил, около 10 джонинов, 170 чунинов, остальные – генины. Что касается местоположения, сейчас они находятся примерно в 4 километрах от форпоста. 4 километра. Сана Набухиса на мгновение задумался, затем отдал прямой приказ, Икару, постарайся как можно дольше задержать их продвижение, я немедленно отправлю подкрепление. Как и ожидалось, Икару прекрасно понимал, что если он не вернется в форпост, то ему неизбежно поручат сдерживать врага. Более того, даже если бы он сейчас вернулся, его все равно отправили бы обратно для выполнения задачи по блокированию продвижения противника. В конце концов, он, владеющий техникой полета, в любом случае был наиболее подходящим кандидатом для этой миссии. Это было одной из причин, почему он не полетел обратно в форпост с донесением. К счастью, как он только что доложил, общая сила отряда Шиноби Тумана не была особенно впечатляющей и все еще находилась в пределах его возможностей. Поэтому он не стал отказываться и сразу согласился. Прервав связь, Икару сосредоточился, полностью переключив внимание на отряд Шиноби Тумана внизу. К этому моменту они уже заметили его. К сожалению для них, он летел слишком высоко, и их атаки просто не могли достать до него. Поэтому пока никто не начинал атаковать его, Икару наблюдал, как отряд Шиноби Тумана внизу замедлил ход, несколько джонинов Тумана собрались вместе, что-то обсуждая и поглядывая на него. Без сомнения, Икару понимал, что они обсуждают, как справиться с ним. Однако он не беспокоился, пока он не снижал высоту, не имело значения, сколько бы они ни совещались, они ничего не могли сделать. В этом и заключалась несправедливость летающего ниндзюцу. Однако, к его удивлению, после короткого совещания эти джонины тумана, казалось, проигнорировали его присутствие и продолжили вести отряд вперед. Недавно снизившаяся скорость снова увеличилась. Увидев это, Икару слегка нахмурился, противник поставил перед ним сложную задачу. Действительно, паря высоко в небе, он был в безопасности от атак противника, но в то же время, с такой высотой и с имеющимися у него на данный момент техниками, он тоже не мог повлиять на них. Таким образом, противник мог полностью игнорировать его угрозу и продолжать движение. С другой стороны, если он решит снизиться, то, без сомнения, его встретят бесчисленные атаки. В этом случае риск, который ему придется принять, значительно возрастет. Пролетев вслед за противником несколько сотен метров, Икару в конце концов тихо вздохнул. «Ладно, рано или поздно придется это сделать, так почему бы не сейчас?» С такими мыслями Икару напрягся, нашел самое густонаселенное место в отряде Шиноби Тумана, и его крылья из чакры за спиной слегка взмахнули. Затем он, словно снаряд, ринулся вниз. Как и ожидалось, увидев это, джонины Тумана немедленно приказали отряду остановиться и приготовиться к атаке. Расстояние между ними быстро сокращалось, и Икару уже почти вошел в зону поражения противника. Однако в этот момент он резко взмыл вверх. Траектория его полета вычертила в небе красивую букву «У». Действительно, Икару планировал атаковать первым, но это не означало, что он собирался идти на прямое столкновение. В конце концов, он обладал абсолютной инициативой и мог проводить частые беспокоящие маневры, играя в волка и овец, для достижения цели по замедлению продвижения противника не имело значения, атаковал он или нет. Вжух-вжух-вжух. Видя, что Икару снова выходит из зоны поражения, некоторые шиноби тумана не удержались и бросили свои кунай. К сожалению для них, Икару летал слишком быстро и слишком маневренно, так что кунай даже близко не могли подлететь к нему. Вернувшись на большую высоту, Икару не сразу начал второй заход, окружил в небе, тихо наблюдая за реакцией шиноби тумана внизу. После недолгой остановки, не имея возможности достать Икару, им пришлось снова двинуться вперед. Однако, не пройдя далеко, Икару снова снизил высоту, приняв позу, как будто собирается атаковать. Увидев это, шиноби тумана не рискнули продолжить движение и снова остановились, готовясь к обороне. К сожалению для них, и на этот раз Икару лишь сделал обманный маневр, снизившись до критической высоты, Он снова резко взмыл вверх. В отряде шиноби тумана сразу началось заметное волнение. Вернувшись на большую высоту и наблюдая эту сцену с помощью шарингана, Икару удовлетворенно кивнул, именно этого эффекта он и добивался. Хаэм, вдруг Икару заметил, что несколько джонинов тумана снова собрались вместе. Неизвестно, о чем они договорились, но менее чем через минуту они снова разделились. Затем каждый из них повел примерно половину отряда в восточном и западном направлениях. Что они задумали? Икару наблюдал за их действиями с недоумением, но вскоре понял их замысел. Разделившись примерно на 100 метров, шиноби тумана прекратили движение, а затем снова повернули и продолжили двигаться в направлении форпоста черного камня. Очевидно, они решили распределить риск. Превратив один отряд в два, они обеспечили, что независимо от того, какой отряд он атакует, другой сможет продолжать движение. Таким образом, они гарантировали, что как минимум половина личного состава достигнет цели вовремя. Кроме того, поскольку два отряда находились недалеко друг от друга, если один отряд сможет задержать его, другой сможет быстро прийти на помощь. Точно так же, если один отряд окажется в затруднительном положении, другой сможет, оценив ситуацию, решить, стоит ли оказывать поддержку. Можно сказать, что они учли все возможные сценарии, и за то, что они смогли придумать такой план за столь короткое время, даже Икару не мог не восхищаться ими. Жаль, что даже самый изощренный план бессилен перед абсолютной силой, пробормотал он, взмахнул крыльями за спиной и устремился прямо к восточному отряду. Глава 411. Воздушный перехват, всем приготовиться. Внизу, в отряде шиноби тумана, расположившимся с восточной стороны, один из джонинов заметил, как Икару устремился прямо к их группе, и поспешно выкрикнул приказ. В тот же миг все шиноби тумана синхронно остановились, подняли кунаи и изготовились к встрече с противником. Глядя на множество глаз, пристально следящих за ним, Икару сохранял невозмутимое выражение лица и продолжал вторгаться в зону их атаки. Пли. В следующее мгновение громкий голос раздался из отряда шиноби тумана. По команде все ниндзя тумана разделились на три группы и метнули свои кунаи. В одно мгновение бесчисленные кунаи, подобно перевернутому дождю, устремились прямо в лицо Икару. Шаринган Икару быстро вращался, скорость нервных реакций достигла предела. Он внимательно отслеживал траекторию полета каждого кунаи. Затем его чакровые крылья за спиной начали непрерывно трепетать, и он, словно бабочка, порхающая между цветами, ловко увернулся от первой волны атаки. Однако когда настала вторая волна, ему пришлось сложнее. Неудивительно, у противников было больше времени на подготовку, поэтому они целились точнее. Из-за этого ему потребовалось затратить больше сил, чтобы противостоять им. Первые две волны атак он еще мог выдержать, но к третьей волне он уже не мог просто стоять и принимать удар. У врагов было еще больше времени на подготовку, каждый бросал не только больше кунаев с лучшей точностью, но и прикрепил к некоторым из них взрывные печати. Глядя на горящие взрывные печати, прикрепленные к кунаям, Икару без малейших колебаний немедленно изменил направление, начертив в воздухе букву «В», и вновь отдалился от отряда шиноби тумана. Кунай, брошенные ниндзя, уже боролись с силой тяжести, а теперь, когда расстояние между ними и Икару увеличилось, они, естественно, не могли угнаться за его скоростью. Бум-бум-бум. Взрывные печати детонировали в воздухе одна за другой, издавая оглушительный шум. Многочисленные огненные шары появились в небе, из-за чего окружающий воздух начал искажаться от жара. Икару избежал ударной волны, описал в воздухе дугу и снова устремился к ниндзя с другого направления. «Продолжайте атаку». Внизу джонин тумана, увидев это, снова отдал команду. Получив приказ, ниндзя тумана, как и в прошлый раз, методично начали трехэтапную атаку. Нет, на этот раз она должна была состоять из четырех этапов, потому что после атаки кунаями часть шиноби тумана завершила складывание печати и применила против него различные техники ниндзюцу. К сожалению для них, Икару обладал абсолютным преимуществом местности, и все их движения были для него как на ладони. Поэтому, не дожидаясь, пока они высвободят свои техники, он уже увеличил дистанцию. В итоге все их усилия оказались напрасными. Тем временем, другой отряд шиноби тумана, находившийся с западной стороны, посмотрел в эту сторону, и убедившись, что их товарищи не смогут сдержать Икару, решил не медлить и начал движение на полной скорости. Икару тоже незаметно бросил взгляд в их сторону. Время продолжало течь, Икару предпринял третье пикирование, на этот раз приняв атакующую стойку. Ниндзя внизу не хотели рисковать и продолжали метать кунай, чтобы противостоять ему. Икару же продолжал играть в волк. Волк. После целых 5 ложных выпадов, когда отряд Шиноби Тумана с западной стороны удалился на несколько сотен метров, он наконец перестал блефовать и начал настоящую атаку. Видя, как Икару снова пикирует на них, движения ниндзя внизу перестали быть такими слаженными. Многократные ложные атаки уже заставили некоторых из них испытывать нерешительность. И именно эта нерешительность дала Икару его шанс. Уклонившись от первой волны кунаев, он, не колеблясь ни секунды, немедленно достал из своей сумки с инструментами несколько кунаев с прикрепленными взрывными печатями. Затем он прицелился туда, где находились генины, и метнул их. Вжух-вжух-вжух. Благодаря атаке сверху вниз, эти кунаи не только не потеряли скорость после броска, но и значительно ускорились. Это сделало брошенные им кунаи еще сложнее для перехвата. Те генины, которые стали мишенями, даже не пытались защититься, а находившиеся рядом чунины также испытывали серьезные трудности. В конце концов, только несколько джонинов смогли вмешаться и перехватить кунай. Однако, хотя они и были перехвачены, взрывы все равно последовали. Раздался оглушительный бум, и взрывные печати, обмотанные вокруг нескольких кунаев, сдетонировали. Из-за слишком близкого расстояния все почувствовали, как их накрыла волна жара, дышать стало тяжелее, а последовавшая за этим ударная волна невольно разрушила строй их формаций. Увидев это, глаза Икару слегка загорелись. Без малейшей паузы он снова взмахнул крыльями, пролетел по дуге и еще раз взял ниндзя тумана в зону поражения. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Икару стремительно сложил печати руками, открыл рот и, затратив огромное количество чакры, применил эту технику. Огненный шар диаметром более 10 метров вырвался из его рта и, подобно метеориту, устремился к отряду ниндзя тумана внизу. Стихия воды. Техника водяного дракона. В унисон выкрикнули 3 ниндзя. Внизу 3 шиноби тумана, увидев его технику, без колебаний немедленно начали складывать печати, одновременно используя это водное ниндзюцу. В следующий момент 3 гигантских водяных дракона взмыли в небо и, словно драконы, играющие с жемчужиной, одновременно атаковали огромный огненный шар в воздухе. Как только техники соприкоснулись, раздалось шипение испаряющейся воды. В мгновение ока пространство вокруг заполнилось туманом из водяного пара, и видимость для всех значительно ухудшилась. Видя это, несколько джонинов тумана не испугались, а обрадовались. Неудивительно, такая среда была более благоприятна для их боевого стиля. Когда они готовились собрать людей и разработать новый план, внезапно налетел шквальный ветер. Что это? Плохо дело. Вспомнив разведданные Айкару, несколько джонинов тумана резко изменились в лице и немедленно закричали. Всем приготовиться к обороне. Однако предупреждение опоздало на шаг, не успел он договорить, как порыв ветра рассеял окружающий водяной пар и продолжил дуть в их сторону. В тот же момент все потеряли равновесие, и их разбросало в разные стороны. Когда шквальный ветер прекратился, весь строй шиноби тумана был полностью нарушен. Проклятие! Увидев это, один из джонинов тумана не удержался от ругательства. Но в этот момент сильное чувство опасности охватило его сердце. Не успев даже подумать, почти инстинктивно, он рухнул на землю, словно собака, уткнувшаяся мордой в грязь. В следующий момент раздался слабый звук рассекаемого воздуха. Оглянувшись, он увидел, что на месте, где он только что стоял, появилась тонкая длинная трещина с гладкими, как зеркало, краями, явно результат мгновенного разреза чем-то острым. Сердце у Иды Кёичи бешено колотилось. У него было предчувствие, что если бы он опоздал хоть на мгновение, то, как и эта земля, был бы мгновенно разрезан пополам. Эта мысль заставила его содрогнуться от ужаса.